Глава 61. Лера. Следующие два дня похожи на ад. Меня не выпускают даже на территорию дома, заперев в комнате, которую тщательно охраняют люди Марка. Неизвестность сводит меня с ума. Что будет со мной далее, я четко понимаю и осознаю. И плевать на это, я хочу знать, как там Максим, как он после всего случившегося, жив ли он, что он чувствует, так же скучает по мне, как я по нему. «Марк, скажи мне, он жив? Пожалуйста!» Не унимаюсь я. После того, как меня привезли домой и заперли под замок, Марк практически не приходил ко мне. Это меня, с одной стороны, радовало, ведь я боялась его сильно. Но сильнее всего я боялась за жизнь Максима. За день до свадьбы Марк все же решил навестить меня, и первым делом я задала ему этот вопрос. «Без понятия», сверля меня гневным взглядом, сухо отвечает. «Ты знаешь, просто скажи, да или нет». «А если нет, что это изменит?» Открыто глумится надо мной. Издевается. Ему нравится смотреть на мои страдания. Решаю не доставлять ему такого удовольствия. Ни один мускул не дрогнул на моем лице. Внутри же меня творится самая настоящая катастрофа. Ее масштабы настолько велики, что мне просто необходимо выплеснуть хотя бы часть накопившейся ярости. «Ненавижу тебя», — хватаю с тумбы кружку и в порыве злости бросаю в Марка. Мысленно ругаю себя за такой опрометчивый поступок, ведь разозлить Марка проще простого. Но он в ответ лишь закатывается истерическим смехом. «От ненависти до любви один шаг, Лера», — с усмешкой чеканит, опускаясь на пол и собирая разбитые осколки. «Все равно ненавижу». «А Лерочка, мне так нравится, когда ты злишься. Ты такая сексуальная в гневе». Встает он и с похотливой улыбкой надвигается на меня. Я же прячусь к стене. «Не могу дождаться нашей первой брачной ночи», подходит ко мне вплотную и проводит пальцами по ключице. Меня же от его слов бросает в ледяной пот, а прикосновения вызывают дикую неприязнь до тошноты. «Ты не представляешь, как давно я мечтаю о том, чтобы поиметь тебя во все места». Его глухой шепот расползается ядом по всему организму. Меня сковывает от отвращения. Стою, словно парализованная. Лишь громкое и частое биение сердца выдает мое состояние внутри. Единственное желание на данный момент — отпихнуть его мерзкие руки от себя. А еще лучше, чтобы вместо него сейчас оказался Максим. Когда вспоминаю о нем, сердце скручивает болезненный спазм. «А я мечтаю лишь о том, чтобы ты исчез из моей жизни», — шиплю я в ответ. «Одно преимущество у меня все же есть. Марк не знает, что я вспомнила все. И даже не подозревает, что совсем скоро он заплатит за все свои поступки». «Лера, ты ходишь по лезвию ножа», — грубо хватает меня за подбородок. А его свирепый взгляд пугает, но я не показываю ему свой страх. Наоборот, смотрю на него с таким презрением и ненавистью, что мысленно сама себе аплодирую. Не знаю, откуда во мне берется такая смелость. Наверное, моя ненависть к нему взяла верх над страхом. «Спокойной ночи, жена». Холодные губы дотрагиваются до моего лба. Слово «жена» он нарочно выделяет, отчего я непроизвольно морщусь. Ничего ему не отвечаю. Окинув меня победной ухмылкой, Марк молча покидает комнату. «Пошел ты к черту!» — выругиваюсь, уже после того, как хлопнула дверь. Всю ночь я думаю лишь о том, как бы мне избежать бракосочетания с этим монстром, если вдруг к этому моменту вина Марка не будет доказана. И, кажется, у меня есть идея.